Глава 14. Мы только приступили к выгрузке снаряжения и разобранного дома, а на берегу в той его части, где обосновались инуиты, уже кипела жизнь. Построив иглу и разместив собак, молодые охотники принялись за сооружение каноэ. Каркас этих маленьких лодок в разобранном виде из-за экономии места на палубе единорога инуиты привезли с собой и сейчас занимались сборкой. Эта задача для эскимосов сейчас была приоритетной, и я знал почему. На открытой воде пока еще не замерзшего фьорда все мы видели тюленей и моржей, так что охотники торопились. «Как они здесь живут?» Семен Галицкий, наш судовой врач, с интересом рассматривал быт инуитов, оторвавшись от инвентаризации медицинских инструментов, материалов и аптечек, которые мы проводили вместе с ним. «Это же решительно невозможно! Человек не может существовать в таких условиях!» «Человек – такая скотина, дорогой коллега, что ко всему может приспособиться!» Я тоже оторвался от работы, чтобы посмотреть, как парочка эскимосов с шутками и улыбками натягивает на каркас каноэ тюленью шкуру. Вот они к такой жизни и приспособились. На самом деле, если знать как, то здесь вполне можно жить даже комфортно и не испытывать нужды ни в чем. Тем более, когда не знаешь благ цивилизации. У нас в деревнях крестьяне иногда куда хуже живут, чем эти инуиты. Вокруг снег и лед, температура воздуха и воды даже летом запредельно низкая, а вы говорите, что тут можно жить. Галицкий скептически прищурился. Тут даже деревьев и растительности нет. Все тут есть, возразил я. И деревья растут, и кустарники, и даже полярные цветы цветут. Все это просто надо рационально использовать. А самое главное, тут полно животных, на которых можно охотиться. Морских в основном, но и на суше водятся медведи, овцы, быки, олени, зайцы, песцы, куропатки и много чего еще. Этого достаточно. Хорошо, мяса тут полно, но растительной пищи почти нет. Как они не умирают от цинги? Всем известно, что если исключить из рациона растительную пищу, цинга почти неизбежна. Доктор покачал головой. Решительно не понимаю. Инуиты употребляют в пищу сырое мясо и кровь морских млекопитающих, таких как тюлени и киты, а также других животных, добываемых на охоте. Эти продукты являются источником витамина С, который не разрушается при сыром употреблении, пояснил я доктору, уже не боясь употребления слова «витамины», так как сам ввел его в обиход в своих отчетах и статьях о первой экспедиции. Мы же мясо подвергаем обработке. Кроме того, организм инуитов сильно отличается от организма других людей. Хотите верьте, хотите нет, но это так. Они другие. И я не про цвет кожи, глаз или другие анатомические особенности расы. Жизнь в этих условиях заставила их адаптироваться, эволюционировать. Инуиты – это прямое доказательство теории Дарвина. «Вы серьезно?» Семен с интересом уставился на меня. «И в чем же это выражается?» «Их организм, как и образ жизни, претерпел значительную адаптацию к холоду, недостатку солнечного света и специфическому питанию. Начал я небольшую лекцию для коллеги. У них увеличенная мышечная масса по сравнению с обычным белым человеком, хотя этого и не видно под толстым жировым слоем. Жир, кстати, их организм накапливает легко. Инуиты почти все поголовно обладают крепким телосложением, что помогает им выдерживать физические нагрузки при охоте и перемещении по снегу и льду. У них высокая скорость метаболизма, и это позволяет им эффективно перерабатывать жирную пищу, обеспечивая организм необходимой энергией, при этом печень у них тоже увеличена. У них более высокой скорости кровообращения в конечностях, что помогает предотвратить обморожение. Расширенная грудная клетка и короткие конечности – эти черты могут быть связаны с оптимизацией терморегуляции в условиях низких температур. Высокие скулы и узкий нос с глазами связаны с адаптацией к холодному воздуху и защитой от снежной слепоты. С виду они вам покажутся дикими, наивными и даже глупыми. Но это не так. Тупые и идиоты тут не выживают. Они очень умны. Идеальный организм для Арктики, хотя есть в этом и минусы. Инуиты быстрее растут, взрослеют и, соответственно, стареют. «Черт возьми!» Семен пораженно, как будто новыми глазами, посмотрел на наших инуитов. «А ведь вы, скорее всего, правы!» «Да не скорее всего, а я точно прав!» Я рассмеялся. «Ведь адаптация и эволюция коснулись не только инуитов, но и другие народности и расы. Недаром же говорят, что русскому хорошо, то немцу смерть. Это и инуитов касается. Им, например, нельзя пить алкоголь, у них тут же вырабатывается зависимость, так как традиционно они алкоголь не употребляют, а нам нельзя есть некоторые их блюда, тот же кивиак, ферментированное мясо птицы, которое гниет полгода в моржовой шкуре под землей, пищевое отравление гарантировано, а эскимосам хоть бы хны, для них это лакомство». Да вы и сами можете провести такие наблюдения. Например, у южных народов, где традиционно виноделие, в Италии, в Армении и других, почти нет алкоголиков, хотя они пьют вино ежедневно. Это тоже эволюция. Как просто все, ведь верно. Вот поэтому вы ученый, я простой врач, Семен приуныл. Мне бы так научиться подмечать новое и необычное. «Научитесь, тут ничего сложного нет», – скромно ответил я, не раскрывая того, что все мои знания попросту взяты из интернета, до изобретения которого почти 100 лет. «А вообще у инуитов многому можно научиться, и мы учимся. Я тоже учусь каждый день. Вот, к примеру, когда мы были в стойбище, я пошел на рыбалку с Сигуныликом и его сыном на озеро». Мы не взяли с собой нарты, а рыбы поймали много. Я думал, они за собаками в стойбище пойдут, но нет. Они сделали сани на месте из той же рыбы и пары кусков тюленей шкуры. «Как?» – Семен совсем забросил работу. «Оказалось, все просто», – поделился я знаниями. «Они выложили несколько рыбин в ряд на шкуры, свернули их, полили водой и получились полозья». Скрепили их между собой теми же мороженными рыбинами, и сани через час были готовы. А будь на их месте кто-то из нас, он бы точно не знал, что делать с этой горой рыбы и как доставить ее в поселок без собачьей упряжки. Говорю же, они очень умные. Вот увидите, и дня не пройдет, как они набьют тюленей и для себя, и для нас. Взять с собой инуитов в экспедицию – это лучшее решение из тех, что я когда-либо принимал. Инуиты ушли на охоту, а мы принялись за возведение зимовья. Выровняв площадку и сделав фундамент из камней, матросы единорога и остальные члены экспедиции приступили к сборке сруба. Пока нашим домом оставался корабль, но вскоре он станет ненадежным жилищем – так что строительство теплого и просторного зимовья сейчас было в приоритете. Я же принял для себя решение, что на корабле не останусь, да и в срубе буду в основном только работать, а не жить. Готовиться к походу нужно было уже сейчас. Внимание! Когда вся команда собралась на берегу для приема пищи, я сделал объявление. «Полярная партия еще не определена, господа». «Пока в нее входят только я и Ричард Гросс. Остальной состав команды мы определим в течение зимовки. Попасть в команду сможет любой желающий. Требования мои просты. Кандидат должен быть здоров, уметь управляться с собачьей упряжкой, разбивать походный лагерь, ходить на лыжах, обладать навыками выживания инуитов и быть физически и морально крепким». У нас будет несколько пробных выходов для закладки продовольственных складов и для организации стартового лагеря на мысе Волково, и по итогам этих выходов я определю тех, кто пойдет на полюс. Желающие должны начинать готовиться прямо сейчас, и для начала те, кто хочет в полюсную партию, перебираются жить в стойбище инуитов, где будут жить в иглу, которые сами себе и построят. «Вы предлагаете нам зимовать в этих снежных берлогах?» Фрол Куницкий первым подал голос, тогда как остальные члены экспедиции явно пребывали в шоке. «Но ведь даже в большом стойбище так никто не жил. У инуитов были яранги». «А как по-другому?» – Я, усмехнувшись, посмотрел на командира орудия «Авизо». «Нам предстоит несколько месяцев пути, и во время этого похода мы будем жить только в иглу. Более того, все кандидаты должны будут не только жить в стойбище, но и питаться, как эскимосы, и ходить с ними на охоту. При этом от работы по вашей специальности вас никто не освободит. Проводить наблюдения, вести журналы и дневники вы будете тоже». «Я и Ричард с сегодняшнего дня перебираемся жить в стойбище. Все желающие могут к нам присоединиться. Учтите, может случиться и так, что никто не пройдет отбор. Лучше мы с собой возьмем только эскимосов, чем потом будем кого-то из вас хоронить или переживать, что из-за вас погибнет весь отряд. Слабый, больной и неподготовленный задержит всю команду». «А мы вас, конечно же, не бросим, что поставит под удар всех. Так что выбор за вами, господа». «Поставил ты задачу, командир!» Арсений отложил в сторону миску с мясной похлебкой. «А зачем мы тогда строим зимовье?» «В зимовье будут жить вспомогательные партии, обслуживающие персонал экспедиции. Там же мы будем хранить снаряжение и проводить все необходимые научные работы в лаборатории». «Кроме того, жить в иглу мы постоянно не будем, конечно же. Чтобы привести себя в порядок, отдохнуть немного от эскимосского образа жизни, иногда мы будем ночевать и там. Ну и, само собой, зимовье нужно на случай всяких непредвиденных обстоятельств. У нас вся зима впереди, однако выходы на закладку складов начнутся уже через пару дней. Маршрут до мыса Волкова разведан, на самом мысу мы организуем стартовый лагерь и большой склад». «До него на маршруте будут еще два склада. Это все нужно сделать до наступления полярной ночи. Так что не надейтесь проводить много времени в зимовье». «Я и не надеялся», — хмыкнул Арсений. «Я знал, что ты нам роздыха не дашь, командир. Ну что же, условия зачисления в полюсную партию понятны, и я, пожалуй, тоже сегодня переберусь в стойбище». Забраться так далеко и не попробовать дойти до полюса – это был бы верх глупости. К вечеру второго дня нашего пребывания во фьорде в стойбище инуитов появилось еще 5 новых иглу – снежных домов, которым не страшен ни ветер, ни снегопад, ни ипотека. Мои условия приняли все офицеры АВИЗа. С помощью инуитов и такой-то матери – морские волки с трудом, но построили себе снежные жилища, каждое из которых было рассчитано на проживание 2 человек. Основное правило – чем меньше само иглу, тем в нем будет теплее и комфортнее. Обычно высота такого жилища равна 2 метрам, а диаметр – 3-4, что оптимально как раз для 2. Обогреваться, по крайней мере, до наступления полярной зимы они будут только дыханием и теплом человеческого тела. Когда температура воздуха станет ниже минус 15, в качестве обогревателя будут использованы и жировые лампы. Я видел, что парням трудно, но все же запретил брать с собой любые вещи, за исключением сделанных эскимосами. Спать теперь нам всем предстояло на оленей или медвежьей шкуре прямо в одежде, есть руками и ножом, а саму пищу добывать охотой. От такого эксперимента, конечно же, пострадает скорость строительства зимовья и береговых складов, но адаптацию полярников к тем условиям, в которых им придется существовать во время похода, я посчитал более важной задачей. Со строительством справятся и матросы единорога, которым тоже предстоит зимовать с нами. Тупун! «Ты должен научить нас обрабатывать шкуры и строить каяки. На следующую охоту мы пойдем вместе с вами». Инуиты вернулись из моря с добычей. 6 тюленей стали жертвами молодых эскимосов, а еще они видели кита, запертого в проливе льдами. Морской гигант не успел покинуть холодные северные воды до смыкания льдов и, по сути, теперь был обречен погибнуть, если не от гарпуна инуитов, то от недостатка кислорода, когда море полностью закроет ледяной панцирь. Хороший день. Маленькое стойбище гудело от радостного предвкушения огромной добычи. Мактак, китовая кожа с жиром, традиционно считалась у них деликатесом, который можно было попробовать нечасто. К охоте на гиганта нужно было подготовиться. Она была опасной, Однако это не могло омрачить радости инуитов. Я тоже был рад и был готов помочь инуитам в добыче животного всем, чем могу. Несколько тонн мяса и жира станут хоть и незапланированным, но отличным подспорьем к нашему и так немаленькому рациону питания. О том, что охота вышла удачной, можно было судить даже по внешнему виду инуитов. Их лица и руки были испачканы свежей кровью, которую они не торопились смывать. По традиции, убив тюленя, ему тут же прямо на льду вскрывали брюхо, и охотники пили теплую кровь и ели печень жертвы, празднуя свою победу. Сейчас же тюленей притащили в стойбище, где инуиты завершали их окончательную разделку, совмещая ее с грандиозным пиром. Стойбище все еще жило по законам общины, где добытый одним охотником тюлень автоматически являлся собственностью всего племени. Каждый брал себе ровно столько, сколько мог съесть, при этом охотник имел приоритетное право только на печень животного. «Научу, начальник!» Довольный инуит закивал головой. «Тюленей тут много, охотники нужны, надо бить. Мясо брать, жир брать, шкура брать, кит надо брать, а каяки? Дерево надо, шкуры есть, дерево будет, каяки делать можно. Зимой труднее будет охотиться, надо сейчас. Зимой лунки искать надо будет, только с гарпуном охотиться, а сейчас можно с винтовкой, только каяк делать долго. На следующую охоту не успеем, вообще до льда не успеем». «Не успеем? Ладно, на шлюпках пока на охоту пойдем. Не критично, но все равно научи». Я отрезал ножом кусок тюленевого сала и закинул его себе в рот. Я не ел с утра, и сейчас употребление в пищу неприготовленного мяса и сала уже не казалось мне чем-то сверхпротивным. «Скажешь, что тебе надо, я прикажу выдать. У нас плотник есть, карп Сизов, ты его знаешь, он поможет с каркасами». «Дерево надо!» – Тупун вновь повторил то же самое, снова набивая рот кровоточащим мясом. «Шкуры есть! Вот ты договорились!» Из шести тюленей в стойбище съели только одного, с остальных сняли только шкуры, забрали внутренности и срезали жир. Эти пять местных туш отправились на наш ледник, который матросам пришлось срочно организовывать из камней и льда, временно приостановив постройку зимовья. А между тем инуиты готовились к большой охоте. Все шесть свежих шкур превратились в поплавки. Надутые воздухом и крепко связанные, они уже к вечеру лежали на берегу. Инуиты же занимались тем, что плели лени, связывая кожаные ремни из моржовой и тюленей кожи в длинные веревки. Без нашей помощи тоже не обошлось. Подходящего древка для гарпунов у инуитов не оказалось, и я распорядился выдать им несколько жердей, которые предназначались для обрешетки крыши, а вот наконечники для гарпунов, сделанные из потемневшей от старости меди, у охотников нашлись. В охоте предстояло участвовать всем инуитам экспедиции, а значит и нам, так как я сам отдал приказ о том, что, готовясь к походу, мы живем и охотимся с инуитами. В каяках и лодках всем места не хватит, конечно, но большая часть охотников будет размещена на льду в противоположной стороне от лодок, атакующих кита. Они будут вооружены винтовками. У морского гиганта не останется и шанса спастись, куда бы он ни пошел. Но не все так просто и безоблачно. Кит может дать нам последний бой перед своей смертью. Гибель эскимосов во время такой охоты – обычное дело.